Но тащить тебя куда бы то ни было за ухо по-прежнему не намерен». «Я даже не знаю, какая из новостей лучше», — говорит Макс. «Собственно, они прекрасны именно в паре. Очень удачно друг друга уравновешивают». «Совершенно с тобой согласен. Потому и сообщаю обе сразу». «Еще кофе?» — спрашивает Макс. «Знаю, что ты небольшой любитель, но у Франко он поразительный. Вкус, ладно, эта штука субъективная, но Франко в кофе еще и голову проясняет лучше любого волшебного зелья. По-моему, я заметно поумнел за то время, что тут гощу. И только потому, что ведрами пил этот грешный кофе на протяжении... Вот, кстати, интересно, сколько дней я уже здесь сижу? Очень трудно следить за ходом времени в еще не затвердевшей реальности. Я даже зарубки на дверном косяке стал делать, выяснив, что о календарях тут пока не слыхивали. Но когда начал ежедневно их пересчитывать, внезапно выяснил удивительные вещи из области арифметики. В частности, что 124 и 1 в сумме дает 75, а 77 и 1 – 218 и так далее. Ну и плюну, чтобы не доводить дело до Нобелевской премии за столь выдающееся открытие. Не до нее мне сейчас. А сколько лет прошло в Йеха с тех пор, как ты впервые пришел к нам в гости? Или не лет? Как раз что-то около года. Но это ничего не значит. Ход времени в разных мирах обычно не согласован. Как, скажем, скорость движения рек, текущих параллельно друг другу на разных концах Земли. Да, я помню. Просто вдруг стало интересно, сколько времени прошло для тебя и всех остальных. А сэр Шурф здесь обычно пребывает в столь поэтическом настроении, что даже как-то неловко приставать к нему с подобными глупостями. Но, кстати, знаешь, по моим ощущениям, тоже прошло около года. Предлагаю считать это обычным совпадением. В противном случае Нобелевская премия снова угрожающе замаячит на моем горизонте. Я начинаю подозревать, что эта загадочная премия – самое ужасающее наваждение твоей жизни. Хуже достопамятной книги огненных страниц. Нет, просто очередная идиотская шутка из разряда особо непонятных окружающим. В этом смысле я совсем не изменился. Зато во многих других – пожалуй. Отчасти, намеренно, не хочу сам себе надоесть. Я уже пробовал, у меня получилось. И не очень понравилось. Не сомневаюсь, тебе нелегко пришлось. Иногда я понимаю, что больше всего на свете люблю глаголы прошедшего времени, нежно говорит Макс. Все пустяки по сравнению с ними. Чертовски приятно слышать «тебе нелегко пришлось» и небрежно отмахиваться, мало ли что было. Было и прошло. Теперь даже можно сказать «да ничего страшного» и вообще все к лучшему. Вот что обыкновенная форма глагола с разумным существом делает. В настоящем, а тем более будущем времени, эта фраза понравилась бы мне куда меньше. Все к лучшему, это, кстати, тоже правда. Кто бы спорил, если уж я сижу здесь, дурацкое наваждение, которому нравится прикидываться человеком, совершенно довольное таким положением вещей и не готовое променять свою судьбу ни на какую иную. В такой ситуации было бы странно утверждать, что не к лучшему, правда?